Глава 15. Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела, и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила broderie anglaise, английскую гладью. Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие. Занятия его и хозяйством, и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им. Но, как прежде, эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь. Так точно неважно и малы они казались теперь в сравнении с тою облитую ярким светом счастья предстоящую жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое, и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения по земельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере, в определенные условия, что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелие, что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономическую, но политическую необходимостью, были преждевременны. И вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие одного органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно, необходимы в Европе, где они своевременны. У нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия. Между тем, как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует», — думала она. «Боже мой, как он мил и глуп! Он ревнует меня! Если б он знал, что они все для меня, как Петр Повар!» — думала она, глядя странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею. Хоть и жалко отрывать его от занятий, но он успеет. Надо посмотреть его лицо. Почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он оборотился. Хочу. Ну? И она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда. Да, они отвлекают к себе все соки, дают ложный блеск, пробормотал он, остановившись писать, и чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся. «Что?» — спросил он, улыбаясь и вставая. «Оглянулся», — подумала она. «Ничего. Я хотела, чтобы ты оглянулся», — сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его. «Но ведь как хорошо нам вдвоем, мне то есть», — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. «Мне так хорошо. Никуда не поеду, особенно в Москву». «О чем ты думала?» «Я? Я думала. Нет, нет, иди пиши, не развлекайся», — сказала она, морща губы. «И мне надо теперь вырезать вот эти дырочки, видишь?» Она взяла ножницы и стала прорезывать. «Нет, скажи же, что?» — сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц. «Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке. За что именно мне такое счастье? Ненатурально, слишком хорошо», — сказал он, целуя ее руку. «Мне напротив. Чем лучше, тем натуральнее. А у тебя косичка», — сказал он, осторожно поворачивая ее голову. «Косичка, видишь, вот тут. Нет-нет». «Мы делом занимаемся». Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан. «А из города приехали?» — спросил Левин у Кузьмы. «Только что приехали. Разбираются». «Приходи же скорее», — сказала она ему, уходя из кабинета. «А то без тебя прочту письма, и давай в четыре руки играть». Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, все с ней уже появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли. Чувство, подобное раскаянию, мучило его. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское как он себе называл, это было в его теперешней жизни. «Жить так нехорошо», — думал он. «Вот скоро 3 месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия, и те я почти оставил. По хозяйству, и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думаю, что доженить бы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящее. А вот 3 месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить. Разумеется, она не виновата, — говорил он себе. Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого и того самого, кто ближе всего ему в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то, что она сама виновата, виноватую она ни в чем не могла быть, но виновата ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное. Это дурак Чарский. Она, я знаю, хотела, но не умела остановить его. Да, кроме интереса к дому, это было у нее, кроме своего туалета и кроме бродерии англез, у нее нет серьезных интересов, ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена. Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это, и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастья и любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо.